Глава 11. Новая реальность. На третий день после операции меня перевели из реанимации в обычную палату. Процедура перекладывания с каталки на кровать, затем наоборот, заняла целых 15 минут. При этом каждое движение отзывалось тупой болью в спине, несмотря на обезболивающее. «Осторожнее!» – командовала старшая медсестра. «Анастасия Васильевна, держитесь за поручни!» Когда меня, наконец, устроили на кровати, я была вся взапревшая от напряжения. Выдохнула с облегчением и огляделась. Палата оказалась просторной, с большим окном, выходящим во внутренний дворик больницы. На стене напротив висел плазменный телевизор. После стерильной белизны реанимации даже вид на голые октябрьские деревья поднимал настроение. «Сейчас попробуем вас усадить». Медсестра приподняла изголовье кровати. «Медленно, не торопитесь». Мир закружился, в глазах потемнело. Я вцепилась в поручни, борясь с тошнотой. «Это нормально», – успокоила женщина. «Вы 3 дня лежали горизонтально. Организм отвык». Постепенно головокружение отступило. Я осторожно пошевелила пальцами правой ноги. Отклик был почти мгновенным. Левая реагировала хуже, но реагировала. Не успела я освоиться, как дверь распахнулась, и в палату ворвался целый цветочный магазин. «Настюха!» Марина, моя подруга из Екатеринбурга, балансировала с огромным букетом роз. «Ты как? Мы тут с девчонками решили тебя навестить». За ней вошли Лена из терапии, Светлана из лаборатории, операционная медсестра Галина. Каждая несла цветы, фрукты, пакеты с чем-то еще. «Девочки, вы с ума сошли!» Я не могла сдержать улыбку. «Это же целая оранжерея!» «Ты заслужила!» Лена расставляла вазы на подоконнике, на столике. «После того, что ты пережила...» «Кстати...» Светлана достала планшет. «Вышла одна любопытная статья. Про тебя!» Я удивленно вскинула брови. Обо мне редко когда писали. Она протянула мне устройство. На экране крупными буквами светился заголовок. «Врач, победивший смерть 2 раза. История Анастасии Максимовой». Я читала, и с каждой строчкой мои глаза буквально становились все больше. Савва Богданов дал интервью, в котором подробно рассказал о своей операции, о моей работе, о том, как позже узнал о моей травме, фотографии из операционной, статистика спасенных жизней, отзывы коллег. «Это когда успели?» – выдохнула я ошеломленно. «На следующий день после твоей операции сразу же утром вышла, а к вечеру набрала более 1 000 000 просмотров». Марина плюхнулась на стул рядом с кроватью. «После этой статьи в больнице знаешь, что началось?» – заговорщически прошептала Лена, театрально закатив глаза. «Что началось?» Я отложила планшет, чувствуя, как кружится голова, и не только от вертикального положения. «Кроме слухов, что поползли по клинике, за Антоном Григорьевичем пришла полиция», – выпалила Галя. «И тем же вечером руководство провело экстренное заседание, и вашего бывшего мужа временно отстранили. Формулировка до выяснения обстоятельств травмы заместителя главврача». Я почувствовала, как челюсть отвисает. «Это по закону?» «Да», – кивнула Лена. «Если есть подозрения в должностном преступлении или действиях, порочащих репутацию учреждения, а тут и то, и другое, половина города обсуждает, как главврач бросил жену-инвалида». «Исполняющим обязанности назначили Воронова», – добавила Светлана. «Он, кстати, передавал тебе привет. Сказал, как поправишься, ждет в больнице, на любой должности». Я откинулась на подушке, пытаясь переварить услышанное. Всего несколько дней прошло, а мир перевернулся с ног на голову. Моя интуиция орала. Все это мог сделать один единственный человек – Савва. «И все это из-за твоего благодетеля!» Марина, будто прочитав мои мысли, хитро прищурилась. «Этот Богданов! Персик!» «Марина!» Я покраснела. «Ты замужняя женщина!» «Что, Марина? Пфу! Красавец, богат! И так о тебе заботится! Была бы я на твоем месте, клювом не щелкала!» «Он просто благодарный пациент!» Пробормотала я, чувствуя, как горят щеки. «Ага, конечно!» Фыркнула Галина. «Благодарные пациенты обычно фруктами ограничиваются, а не операции за 1 000 000 оплачивают». «Настен, не будь дурой!» Лена села на край кровати. «Такие мужчины на дороге не валяются, и смотрит он на тебя. Мы видели, когда в прошлый раз приходил». «Как смотрит?» Против воли вырвалось у меня. «Как на восьмое чудо света!» – хором ответили подруги и расхохотались. Я закрыла лицо руками. Они продолжали щебетать, обсуждая достоинства Савы, планы моего выздоровления и новости больницы. Но я их почти не слышала. В голове крутились события последних дней, статья, отстранение Антона, но мысли неизменно возвращались к Саве. Неужели и правда неравнодушен? Или это просто благодарность, и я выдумываю то, чего нет? Стук в дверь прервал импровизированный девичник. «Можно?» В палату заглянул молодой мужчина в спортивном костюме. «Филипп Андреевич, реабилитолог, нам пора начинать работу». «Ой, мы уже уходим!» Подруги засуетились. «Настен, мы завтра придем, выздоравливай!» Подруги выпорхнули из палаты, оставив меня наедине с врачом посреди палаты, украшенной цветами.